Глава 11. И вот мы снова в космическом школьном автобусе. Летим на Крит, где состоится наш первый межпланетарный матч. Ура! И вдруг случилось то, чего я, ну, никак не ждал. Сеньор Хикс попросил нас сесть и пристегнуть все три ремня безопасности. Но прежде чем мы взлетели, он повернулся к пилоту и сказал: «Хрпс! Дети на местах, можно начинать!» Анабиоид ему подмигнула и нажала какую-то кнопку. Одну из та, что были перед ней на панели управления. Внезапно все затряслось, заходило ходуном. Сиденья куда-то поехали сами по себе. Аманда, которую всегда отличала спокойствие и рассудительность, наверное, в силу ее широченной эрудиции, не выдержала и в ужасе закричала: «А-а-а! Что происходит?» — завопил рядом Исон. Я даже не понял, что и куда движется. Влево, вверх, вправо, вниз. Мертвой хваткой я схватился за поручень, словно на американских горках. Хорошо помню, как кресло Себы в какой-то миг оказалось у меня над головой, а кресло Дианы крутилось, как волчок, рядом. Друзья мелькали вокруг меня цветными пятнами. Казалось, звездолет сейчас развалится на тысячу кусков. А затем внезапно все кончилось. Наш корабль больше не был похож на какой-то допотопный автобус. Ох, нет. Мы оказались, пропади все пропадом, в учебном классе. Почти как в школе на Волуне. Между всеми сиденьями теперь был проход, у каждого собственная парта. Ну надо же. Пол стал деревянным, стены белыми, вместо иллюминаторов — окна. И если бы не виды космопорта за ними, я бы решил, что нас телепортировали прямо в родную школу. Так гораздо лучше. Готовы к знаниям? Тогда вперед! Распорядился довольный и важный сеньор Хикс. Пилот приняла эти слова как призыв к действию. Нажала на кнопку, и звездолет рванулся вверх, рассекая пространство, как метеор. Занять свое место сеньор Хикс, разумеется, не успел. «Ой!» Учитель отлетел к доске и так и висел на ней, словно приклеенный, пока корабль, выйдя из ускорения, не вернулся в горизонтальное положение. «Сеньор Хикс, с вами все в порядке?» — заволновалась Диана. «Я же говорила, в опасных путешествиях от учителей жди одних неприятностей», — подала голос Джелли. «Есть у человеков неудобная привычка ломаться, когда их швыряют об стену». Прошли секунды, мы, замерев, напряженно ждали. «Все под контролем, дети, и я в порядке». «Дети?» Мне иногда кажется, что учитель наш застрял в 21 веке. Очки у него кривые, рыжие усы топорщатся, а сейчас, похоже, на лбу выскочит огроменная шишка. Он нетвердо встал, опираясь на доску. Собрал бортмаркеры и губки, положил их на место. Словом, вернул себе достоинство. Мы оказались в ловушке. В крохотном салоне корабля, пристегнутые тремя ремнями безопасности. Уроки сеньора Хикса обещают быть часов по 12 как минимум. Впереди 3 дня полета. «Ничто так не помогает в учебе, как долгая поездка», — объявил он, как ни в чем не бывало. И написал на доске тема 7 — химические реактивы. Я вздохнул. «Будет скучно», —